ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بضعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Сегодня начнем بسم الله. Непосредственно уже прочитаем из хаши Абдурахмана, шейха Абдурахмана ибн Мухаммада ибн Аль-Касима, на вот это первое вступление, которое вчера вкратце разобрали. Какие-то есть вопросы по вчерашнему? Почему-то не знаю, может быть, я что-то упустил, может быть, где-то ошибся. Кто-нибудь заучивать планирует? Матом. Да. Матом? Да. Да. Иншалла. Ну, иншалла, тогда к следующему разу, вот это первому кодзиму, постараюсь выучить за неделю. Иншалла. Потому, ну, она маленькая. Я думаю, проблем больших не составит. Вначале, то есть, понятно, да, в общем, картина была понятна, что это мукаддима себя представляет, эти четыре вопроса, которые необходимо каждому мусульману изучить. То есть, это знания, дела в соответствии с этими знаниями, призыв и терпение. Просто брат, который с нами не был, услышит. То есть, и это как основа манхаджа для каждого мусульманина, его повседневной жизни, его религиозной жизни, во всех вопросах, связанных с религией, что любой вопрос ему нужно, если он собирается приступить к нему, изучить, потом действовать в соответствии с ним, после этого призывать к нему и терпеть на этом пути. И вначале шейх, который составил эту хашу, то есть Абдурахман ибн Мухаммад ибн Касим, упомянул как бы во вступлении, сказал вот здесь, что «Коля аль-мусаннифу каддас Аллаху рухаху». То есть в этом, в небольшом вступлении, он привел слова самого шейха Ислама Мухаммада ибн Абдул-Вахаба. То есть сказал, говорит, составитель этой книги, имеется в виду книги «Усулю саляса». То есть, как бы, да осветит Аллах его душу. «Каррарту саляфату лусули таухида рубубия ва таухида лулюхияти валя вальбара». То есть он сказал в этих трех основах, и здесь вот, как видите, он назвал «саляфату лусули». То есть это слова самого Мухаммада ибн Абдул-Вахаба. Он говорит, каррара саляфату лусуль, то есть эти три основы как бы утверди. А в самом послании он сказал, «Ойзакиля ляка маль усулю саляфа». Там сказал, «Аль усулю саляфа». То есть и так называют, проблем нет. То есть он сам называл, как эти, и так, «Саляфату лусуль» или «Усулю саляфа». То есть что эти три основы утверждают, как бы, или исследуют вопрос таухида рубубии, таухида улюхии, то есть таухид в господстве, таухид в поклонении, вопрос аль-валя валь-бара, то есть это дружба и непричастности, вахадаху вахакикату дин аль-ислам, то есть это и есть настоящая сущность религии ислам. То есть эти вещи, то есть эти основы, суть религии ислам. Валякин кыф инда хадихи аль-альфаз. Однако, говорит, остановись с этими альфазами, то есть с этими словами, с этими смыслами, которыми она содержит. Ватлюб ма тадамманат мин аль-ильми валь-амаль. То есть и ищи в них то, что они в себе содержат из знания и дел. То есть что в этом есть из вопросов, как связанных с сознанием, и из того, с чем могут связаны твои дела. Потому что на самом деле эти основы, то есть основа — это что такое? Основа — это то, на чем строится что-то другое. В арабском языке такое понятие у основы. То есть аль-аслю ма буни алейхи гойруху. То есть так с арабского языка. То есть основа — это то, на чем строится что-то другое. Почему это названо три основы? Познание Аллаха, познание пророка, познание религии. На этом строится все остальное в религии. Валя юмкину ль-ильму илля аннака такифу инда кулли мусамман минху. То есть, и говорит, невозможно как бы знание, кроме как если ты будешь останавливаться у каждой вещи, то есть в этом знании. То есть мусамма, то есть все, что называется этим знанием. То есть есть исм, имя, есть мусамма. Мусамма — то, чем что-то называется. То есть у каждого что называется этим? Интага. То есть это вот алиф и га так пишут. Это у тебя тоже так написано? Это означает как бы сокращение интага. То есть закончились его слова. Когда приводят какую-то цитату, так говорят, вот, интага, закончились. То есть алиф и га. Некоторые, бывает, не знают, как это читается, говорят ах. Или там, но это сокращение от интага. Ваман аджиза ли джахлихи. А тот же, говорит, кто не смог, говорит, по причине своего невежества или по причине своего уджма, то есть то, что он иностранец, арабский не понимает, тот, кто не смог хорошо это охватить, имеется в виду, ан маарифати залика, то есть от познания этого, из-за этого не смог. Бывает, человек не понимает просто, слабое у него понимание. Бывает, человек не понимает, почему? Потому что он не знает арабского, то есть не может как бы дойти до этих смыслов. Фаля Буддан я так и добикольби, то такому необходимо быть убежденным в своем сердце в этих смыслах, которые содержатся от послания. Потому что здесь основу религии содержит. Уякуля билисанихи, хасаба токатихи, то есть чтобы он был убежден сердцем и говорил языком, то есть в зависимости от своей возможности. Почему он сказал хасаба токатихи, то есть по степени своей возможности? Потому что бывает, человек, например, не мой, то есть он не может говорить, от такого требуют как-то жестом показать, например, ля-лях или ля-лад. Бада ан юфассара ляху. После того, как ему будет это растолковано. После того, как ему будет растолковано ля-лях или ля-ла Мухаммаду Расулюлла. То есть он должен быть в этом убежден и говорить это языком, чтобы быть мусульманин. Ва анна маджа абихи хакк. И то, что с чем он пришел, то есть Мухаммад, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, что это истина. Вакуллю динин сивагу бат, или то, что любая религия, кроме этого, является ложной. То есть даже человек, если не может это все подробно как бы знать, все равно вот эти вещи, он должен быть в этом убежден. И то есть в этом тоже будет проявляться что-то, вахид рубубия, вахид люхи, если он будет убежден, что нет достойного поклонения, кроме Аллаха. То, что любая религия, кроме этого, батль, то есть ложь, это заходит тоже аль-валя, варбара, тоже из основ религии. Все это необходимо. Дальше сказал шейх в предисловии, то есть шейх Абдурахман бин Мухаммад бин Касим, рахимулла, бисмиллахи ррахмани ррахим, альхамду лиллахи ллави шахидат бирубиятихи ва илахиятихи аль-каинат. То есть хвала Аллаху о господстве которого и улюхия, то есть божественности, то есть о вот этих видах единобожия свидетельствует, что каинат, то есть это бытие, то есть создание. То есть создание свидетельствует об этом. Свидетельствует о том, что Аллах один. Потому что Аллах создал их из-за этого. Аллах создал их «Вама халакна самуати валь арду вама байнахума илля биль хак». То есть мы создали, говорит, эти небеса и землю только поистине. И все это свидетельствует, все это восхваляет Аллаха. Свидетельствует, то есть для наблюдающего человека о том, что Аллах как бы единственный Господь всего этого. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. И говорит, я свидетельствую, что нет достойного поклонения, кроме Аллаха, единственного, нет у него сотоварища. كَلِمَةً قَامَتْ بِهَا الْأَرْضُ وَالسَّمَوَاتُ. То есть свидетельствую словом, келима. Келима переводится как слово, но оно используется как бы для обозначения, бывает даже какой-то фразы или предложения для обозначения целой речи. То есть ля иляха илляллах называется келима тут тавхид, слово тавхида. То есть, говорит, я свидетельствую словом, посредством которого как бы были, то есть держатся вообще небес, земля и небеса. То есть Аллах все это создал, то есть ради этого слова. Создал нас ради того, чтобы мы поклонялись Ему одному, создал нас ради того, чтобы мы познавали Его имена и качества. То есть по этой причине будет разожжен огонь, то есть разожжен огонь, по этой причине будут поставлены весы, будут взвешены деяния и так далее. Все по причине «Ля иляха илляллах». «Ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулю». И свидетельствует, что Мухаммад его раб и посланник. «Аль муайяду биль аяти валь муджизат», который был поддержан, муайяд. «Биль аят», то есть знамениями, «валь муджизат» и чудесами. То есть, ну, это на самом деле одно и то же, как бы просто, как сказать, для красоты речи, для того, что, ну, бывает, вот это слово «муджиза» имеется в виду, чудеса, оно тоже распространилось, то есть, среди ученых. Но на самом деле все это аят, то есть, имеется в виду, все это входит в положение знамения. И, то есть, ну, просто как бы вступление, да, такое, в котором он уже указывает на что, на вот это вот величие этого тавхида, что Аллах создал это, создал все эти небеса и землю только поистине, только потому, что Он единственный Господь, так потому что Он единственный достоин поклонения. И верующий человек должен размышлять об этом. Всевышний Аллах сказал: «Ва ятафаккаруна фи хальки самавати валь арди раббана ма халакта хаза батилан субханака». Говорит, и они размышляют над созданием небес и земли, говорят: «О Господь, Ты не создал это как бы батален, зазря, то есть ложно, то есть пречистое». И дальше сказал: «Саллаллаху алейхи ва алейхи ва асхабихи ва саллям атаслиман кафира». То есть «Саллаллаху аля Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям». «Амма баат». «Амма баат» — это используется, то есть для разделения между вступлением, например, и тем, что дальше. «Амма баат». «Амма баат» говорят. То есть часто многие говорят, то есть в России здесь тоже «сумма аммабат». Это неправильно, как бы говорить «сумма аммабат» с точки зрения языка, то есть это немножко, в этом недостаток есть. «Фаинна саляту лусуль ли шейх аль-ислам валь-муслимин муджаддиди дауати ваддини Мухаммад ибни Абдель-Вахаб аджзал Аллаху лаху ляджра ва сават». То есть поистине, говорит, три основы, которые принадлежат перу шейх аль-ислам, шейх аль-ислам валь-муслимин, то есть шейх аль-ислам и мусульман. То есть он шейх мусульман, то есть нет сомнений, то есть его призыв распространится среди мусульман, распространяется, его книги заучатся и так далее. Муджаддиди дауати ваддин, обновителя призыва и религии Мухаммада ибн Абдул-Вахаба, да увеличит Аллах его награду, аль-аджр ва-сават. То есть обновитель религии — это слово «обновитель», то есть не значит, что он пришел с чем-то новым, это соответствует хадису, который передал Абу Дауд, то, что Аллах посылает каждые 100 лет, да, того, кто обновляет религию. А на его время, то есть из религии было очень-очень много чего потеряно, то есть люди начали поклоняться, чему только не начали поклоняться, на арабском полуострове и не только. И шейх рахимуллах, то есть встал с этим призывом, очистил арабский полуостров от ширка снова, то есть и по праву заслуживает этого звания, этого имени Муджадди, то есть обновитель этого призыва, обновитель этой религии. И люди, говорит, люди проявляют старание, то есть в заучивании этого послания. Почему? Потому что в нем есть великая польза. Вот ащаввакатин нуфусу ли баяни маанига, ли расанати мабанига. И, говорит, души как бы стремятся к тому, чтобы им были разъяснены ее смыслы. Почему? Потому что, говорит, потому что она так составлена, очень, очень четко как бы составлена, там, ну, мало чего лишнего есть. Фавадауту алейха хашиатан, муваддыхатан ли маанага. Поэтому, говорит, я составил вот эту вот хашию, которая разъясняет ее смысл. А то как есть переводится? Хаши переводится. Переводится, я не знаю, можно назвать, наверное, примечание или как-то так. Потому что шарх — это, если переводить на русский, шарх — это толкование, например. Да, хаши — это тоже толкование. Но хаши обычно подразумевается толкование отдельных каких-то вещей, которые нуждаются в этом. То есть более кратко, чем шарх обычно бывает хаши. Как бы примечаем. Мушаджиатан лиман иктанага, то есть чтобы эта хаша как разъясняла ее смысл, и мушаджиатан лиман иктанага, и подбадривала тех, кто заучил или взял себе для изучения это послание. Валлаху аль-мас'улю ан янфа биха кама нафа би аслиха. И Аллах говорит, единственный, то есть, как сказать, мас'уль, то есть, так не говорится, может быть, об Аллах, мас'уль, это как бы ответственный. То есть, ну, имеется в виду, только Аллах, как бы, может сделать так, чтобы она принесла пользу, так же, как принесла пользу основа сама, то есть, сам матн этот, усулю саляса, иннаху аля кулли шейин кадир, поистине он над всякой вещью мощен. Дальше сказал шейх аль-Ислам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб в своем послании Усуль Саляса бисмилляхи рахмани рахим, то есть об этом вкратце вчера уже говорили, да, что ну как басмала из чего состоит, что рахман, рахим, какие у них различия есть. Иалам рахима каллаху аннаху яджибу алейна тааллум арба и масаль, то есть знай да помилует тебя Аллах, что обязательно нам изучение четырех вопросов. Шейх называет мухаши, тот, кто создал хашу, говорят мухаши. Например, тот, кто сделал шарх, говорят шарих, ну, толкователь. Это говорят мухаши. Mm-hmm. И вот мухаши, то есть, если короче так сказать, чтобы не назвать постоянное имя, объясняет это Ибтада аль-Мусаннифу рахимуллаху китабаху биль басмаля. То есть, что составитель книги, говорит, да помилует Аллах, начал эту свою книгу с басмали, то есть, с бисмиллахи рахмани рахим. Иктидаан биль китабиль азиз. То есть, следуя примеру великой книги. Потому что Куран, открываем Куран, там первое, что у нас, бисмиллахи рахмани рахим. И «Ва таассиян бин набии, саллаллаху алейхи ва саллям, фиму кетабатихи ва мурасалятихи». А также опираясь на действия пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в том, в его посланиях, письмах. То есть, хоть он сам не писал, но он всегда когда диктовал, что написали, диктовал с бисмиллахи рахмани рахим. «Уамалин би хадис», а также следуя хадису «Куллю амрин вибаль», то есть, что любое дело, в котором вибаль, то есть, любое дело обладатель как бы такой важности, «Айхалин вачан», то есть, это он расшифровывает вот это слово «баль», то есть, у которого какое-то большое положение у этого дела, «Юхтамму биги шаран», то есть, которому уделяется внимание с точки зрения шариата. Дальше в хадисе приходит «Ля юбда уфиги би бисмиллахи ррахмани ррахим фахуа акта». То есть любое дело вот это вот такое высокого положения, которое не начинается с бисмиллахи ррахмани ррахим, то оно акта. Акта как бы неполноценное. «Уафирива» и в другой передаче «Аджитам». Тоже такой же смысл примерно как бы урезанный, неполноценный. «Уафирива» и «Абтар». Тоже такой же смысл. «Абтар» как в суре «Таббат яда». Инначание кагуль абтар. Но этот хадис, то есть он, как объяснил Хафиз ибн Хаджар, Фатхуль-Бари, то есть в самом начале, в первом томе, он слабый, то есть все его передачи эти слабые. Также объяснилось шейх Хулайбани в Ирвар-Галим. То есть все его передачи вот эти слабые. Что это? Но тем не менее, как бы с бисмиллахи рахмани рахим начинается книга Аллаха с. Нет, это не значит, что нужно каждый день начинать с бисмиллахи рахмани рахим. Потому что есть дела, которые нужно начинать просто с бисмиллахи, например. То есть, в общем, у нас есть как бы, все, что с бисмиллахи начинать. Например, куш, надо с бисмиллахи. Сулейман Балькис это написал. Да, да, то есть, ну, это на самом деле не только даже сунна пророк, сам, то есть, это сунна пророков в общем. Потому что, как, да, в суре Намаль пришло, «Иннаху мин Сулеймана, ва иннаху бисмиллахи рахмани рахим». То есть насчет этого письма. Поистине оно от Сулеймана, и оно начинает с бисмиллахи рахмани рахим. Но суть. «Вальману анна джамия ривайят». «Вальману мин джамия ривайят анна гунака сульбарака». То есть и смысл этого хадиса во всех его передачах, то, что это дело без бисмилля, в нем меньше барака. «Вальбадаату бигалит табарруки валистиана». И начинают с бисмилля для чего? Для табаррук. То есть, чтобы вот этот вот барух, как привлечь, и для истиана. А истиана, то есть, требование помощи. Это тоже, как вчера уже упомянул, например, некоторые, много очень ученых по языку были, как бы, разные были ученые по языку. Были те, которые на правильных убеждениях, да, убеждениях Аль-Сунна, были муатазилиты, ашариты и так далее. Мутазилиты, они сказали, что из них было очень много сильных ученых по языку. Аз-Замахшари, например, то есть у него тафсиры, и не только тафсиры сильные в науке баляга, в других. Сказали, что ба это для мусохаба, то есть просто, ну, ба, например, я, можно сказать, пошел с кем, би, например, загабту би ринат, или сук, например, я пошел с ринатом на рынок, то есть вот это вот би для мусохаба. Яктубо би калям. Ну, это другое, это истиана, это истиана, потому что ты здесь прибегаешь к помощи ручки. Они сказали так, почему они так сказали, потому что они считают, что люди сами создают свои дела, то есть как-то было. Поэтому как бы не нуждаются в том, чтобы требовать помощи, да, бисмилля, то есть вначале это дело. Но это, то есть, заблуждение, то есть, и поэтому мы говорим, что это ба для истианы, то есть для того, чтобы мы прибегаем к помощи Аллаха, то есть через его имена и качества. Вальбадату бигалит табаруки валистианати аля маю там убеги. То есть прибегают к этому, то есть используют это для прибегания за помощью в том, чему уделяют внимание. Вактасара аля басмалят или анна хамина бляви сана вадикри валинхабар. И говорит, автор ограничился басмалей, потому что обычай вообще составителей книг, то, что они говорят, сначала идет басмаля, потом идет хамдаля, то есть альхамду лилля, потом идет вассалату вассаляму аля наби мухаммад саллаллаху алейхи вассалям, потом аммабаут, то есть это четыре вещи, которые обязательно как бы они упоминают в книгах. Плюс еще некоторые вещи есть, которые упоминают дополнительно. Говорят, например, о том, кто ее написал, там говорят о том, что это вообще за книга, например, ее название. Но он говорит, здесь ограничился этой басмалей. Почему? Потому что это и так как бы самая большая похвала, то есть Аллаху в ней содержит басмали. Потому что альхамд это имеется в виду похвала. То есть это самая высокая похвала, и то, что это самый один из лучших зикров, а также лиль хабар, то есть, а также следуя этому хадису, то есть, возможно, он это привел. Дальше сказал шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, «Являм рахимакаллах, знай да помилует тебя Аллах». И объясняет это шейх Абдул-Рахман ибн Мухаммад ибн Касим, «Являм фиолю амрин мин аль-айн». То есть «Являм» — это глагол приказной, глагол приказа, «фиоль амр мин аль-айн», то есть который образован от знания. «Вахуа хукму дзигни л-джазим». Аль-мутобику лильвака. Это он объясняет, что такое знание. То есть определение знания это хукму вигниль джазим. То есть это какое-то твердое решение разума, которое соответствует действительности. То есть это называется знание. Потому что если оно, например, не соответствует действительности, то это будет называться невежеством. То есть если ты что-то говоришь, причем даже называется невежество тоже у нас бывает разное. Бывает невежество простое, бывает невежество сложное, муроккоп. Простое невежество это что? Когда ты что-то не знаешь. То есть, ну, в этом нет проблем, например. Просто не знаешь, да, решение насчет какой-то вещи. У тебя нет этого хукма дзигн, то есть решение в разуме. Это называется простое невежество. А когда человек, например, говорит на какую-то вещь, это вот так, вот, например, у него есть это решение, но оно не соответствует действительности, это называется джагль муроккаб, то есть составной джагль. То есть он думает, что он знает, а он на самом деле не знает. То есть это определение. То есть «Ильма гуа хокму дзигниль джазм, аль мутобик лиль вакай». «Ай кун мутахайинан, ва мутафахиман лима юлька илейка миналь улюм». То есть, говорит, обозначает это «Илям знай». То есть, будь как бы подготовленным, готовым понимать то, что будет тебе сейчас как бы дано из разных наук. «Ва келимату илям юта бига инда дзикри лашья иль мухима». То есть, это слово «Илям». Его употребляют, когда хотят упоминать какие-то важные вещи. Просто так его не говорят. То есть не говорят, например, знай же, что небо голубое, например, вот так. Ну, не нужно это, то есть и так это понятно. А когда хотят действительно обратить внимание. Аллати янбага или муталими ан юзгая или маюлька или гиминга. То есть, когда упоминают важные вещи, которые необходимы для обучающегося, чтобы он как бы обратился к нему, ну, в смысле, повернулся к нему. Вот это асгла-юзгла, глагол, как бы он обозначает дословно, как обратился. То есть, имеется в виду, обратил свой слух, обратил свое внимание на то, что ему будет сейчас дано. хакикун биан юх, там обигивают лихтима. А тот говорит, что, а то, что здесь автор говорит, в этой книге привел из основ религии, это действительно достойно того, чтобы этому уделили большое внимание, серьезное внимание. Ваяутана биги ашадда левтина. И чтобы этому отдали должное, как бы, старание, должное старание, то есть чтобы позаботились об этом, чтобы это понять, применять действие, то есть имеется в виду. Ваюзга илейхи хакиката лизго, чтобы к этому действительно обратились как следует. То есть это действительно, ну, не просто так он сказал, а элем, потому что серьезные вещи хочет рассказать. Варахима калла, дальше он сказал рахима калла, то есть сделал дуа за того, кто читает, сказал, да помилует тебя Аллах. И как сказал шейх Хусейн Таймия, что ахлю сунна а'ляму ан-наси биль-хак ва архамухум биль-хальк, что ахлю сунна — это люди, самые знающие люди об истине и самые милостивые по отношению к творениям. И сказал рахима калла, дуа ун ляка бир-рахма, то есть это дуа для тебя о милости. Ай гафар Аллаху ляка мамада ва вафакака ва асамака фима ястаквы. То есть означает оно что? То есть это дуа рахимакала. То есть гафар Аллаху ляк, пусть Аллах тебя простит за то, что было, вафакака, и дарует тебе успех и обережет тебя от того, что у тебя в будущем есть. То есть это включается. Уайда курина тир рахма биль махфира фаль махфирату лимамада. То есть если, говорит, рахма, милость, употреблена где-то в словах или в дуа наряду с прощением, то тогда имеется в виду то, что прощение за то, что было раньше. Варрахма суалю салямат миндуары ридзунуб. А рахма — это просьба о том, чтобы ты был обезопасен от вреда грехов, вашари гафиль мустагбаль, и от их зла в будущем. То есть прощение за то, что было, и безопасность за то, что будет. То есть это рахма. Вакафирен маяджма рахима гуллаху. Аинда майуршиду толеба битакрири русулин мухимма байнага ва байна дуай лаху. И говорит шейх, да помилует его Аллах, очень часто объединяет кафир и маяджма, объединяет между ними, то есть между, чем? Между знай и между дуа, то есть да помилует тебя Аллах, когда наставляет студента на, как сказать, на разбор вот важных основ, на разбор важных основ, объединяет между вот этим вот и алям, знай, и между дуа за студента. Вагаза мин хусни айнаятихи, ванусхихи, вакоздихи лхайра лиль муслимин. И это указывает на что? На то, что он действительно проявляет должное внимание, то, что проявляет искренность к мусульманам и желает для них добра. Что он оставил эти послания для себя и желает добра для читающих, да помилует тебя Аллах, знай. Дальше сказал яджибу алейна таалю марва и масаль, то есть знаешь, что нам необходимо яджибу, то есть обязательно изучить четыре вопроса. Яджиб, то есть если что является обязательным изучить, то значит обязательным является и действовать в соответствии с этим. Потому что знание, которое является фардуль айн, оно соответствует тем делам, которые являются фардуль айн. Четыре вопроса. И сказал шейх, то есть примечание. Ай яльзаму кулля фарди минафродиль мукеллафин закаран кана ау унса хурран ау абдан тааллюму арба и масаль. То есть яльзаму — является обязательным на каждого отдельного человека из тех, на ком лежит ответственность. Мукеллафин. Мукеллаф — это кто такой? Это тот, кто, во-первых, достиг возраста, как бы, да, определенного, и является разумным. То есть это мукеллаф, тот, на ком возложена ответственность. То есть, например, маленький ребенок, да, он не мукеллаф. Сумасшедший — он не мукеллаф. И насчет неверующих тут, то есть более верно, что они мукеллаф во всем. То есть там... то, что к неверующим тоже обращены все шариатские тексты. То, что они будут также наказаны за то, что они оставили и сделал, за то, что они оставили молитву. Так же, как они в основе будут наказаны за то, что они неверующие, то есть навсегда в эту, но будут еще наказаны за оставление каждого из приказов Аллаха. Mm-hmm. То есть на это указывает много доводов. Например, масаля какум фисакар, то есть когда будут в аду, то есть спросят, что вас ввело в огонь, قالوا لم نكن من المصلين. Они скажут, мы не были из числа молящих. لم نكن من المصلين. ولم نكن نطعم المسكين. И не кормили бедных. وكنا نخوض مع الكاذبين. وكنا نكذب بيوم الدين. И говорит, что они верили в судный день. То есть это были неверующие, но с них будет спрошено за что? За то, что они даже не кормили бедняков и за то, что они не молились. То есть это значит, что все, и то есть, что Коран и Сунна, шариатские тексты обращены к ним как в основах, так и в ответвлениях, так и в отдельных вопросах. То есть обязательно каждому из мукаллиф это те, на которых лежит обязанность эта шариатская, неважно, будет он мужчина или женщина, свободным или рабом, изучение четырех вопросов. Масаиль, то есть арба масаиль, это говорит шейх в скобках, джаму масаля. Масаиль, то есть это множественное число от слова масаля, минус суаль, которое образовано от слова суаль, вопрос. То есть переводится суаль как вопрос, да? Мас-аля тоже, в принципе, как вопрос. А это, говорит, то есть в шариате, что это означает? Вагуа ма юбархану ангу филь-ильм. Это то, для чего приводится довод, то есть в вопросах, связанных с сознанием. Потому что у нас что, например, как шейх Абдурахман Ассади в своей рисале Латыф, у него полусульфик, обозначил фик, что фик это аль-маса иль-ваддаляй. Что фик состоит из чего? Из вопросов и доводов. Например, есть вопрос какой-то, неважно какой вопрос, например, вопрос мытья рук три раза, например, после сна. Это называется вопрос. То есть вопрос, что, например, мытье рук после сна, там, ну, оно там обязательно какое. И для этого вопрос приводится довод. То есть поэтому сказал здесь человек, что вопрос это то, для чего приводят довод. Ма юбаргану ангу филь-ильм. Валь-ваджибу ля юзару ахадун битаркии. То есть аваджиб, говорит, здесь имеется в виду то, за оставление чего, то есть никто не оправдан. То есть здесь имеется в виду, значит, какой ваджиб, потому что ваджиб, под ваджиб бывают разные смыслы, понимаются. То есть имеется в виду то, что является вообще рукном, как бы, за что действительно, за оставление чего. То есть, например, в молитве у нас есть ваджибат и есть аркяны. Аркян, как бы, человек, если оставил руку, вообще никакого у него нет, за это, как сказать, ну, оправдать, все у него молитва недействительна. Если он оставил ваджиб, например, по забывчивости, скажем, то он делает потом суджуд сахар. Но все это, в принципе, ваджиб. То есть у всего этого положения шариатское какое ваджиб? То есть обязательное выполнение. То есть здесь он имеет в виду, что это ваджиб такой, который, оставление которого, как бы, никто не оправдан за оставление. Если человек оставляет, например, то, что ему обязательно узнать, то он не оправдан за это. Если он оставляет то, что ему обязательно выполнять, он не оправдан за это. То есть а у ученых по фикху что такое ваджиб? Маюсабу файлюху ваюакабу тарикуху. Это то, за что выполняющий это получает награду. То есть ваджиб человек, если выполняет, получает награду, а тот, кто оставляет это, то есть получает наказание. Но тут еще иногда некоторые ученые по фикху, по усуль фик, разъясняют вопрос, то есть добавляют еще что, что получает награду тот, кто выполняет это, стремясь как бы выполнить этот приказ, стремясь выполнить этот приказ Аллаха. Потому что есть некоторые обязанности, например, человек их выполняет так и так, например. Но он может быть как бы не награжден за это. Почему? Потому что он не хотел этим даже ничего, не стремился, не было у него намерения получить за это награду. И точно так же некоторые более тонкие вопросы задают, то, что наказывается оставляющий это. Да, наказывается в общем, но Аллах может и простить, правильно? То есть не факт еще, что конкретно отдельный человек оставляет ваджиб, будет наказан. Но в основе наказывается. Фаяджибу аля кулли фардин минна аля айльму бихади гилярба и масаль. И говорит, обязательно каждому отдельному человеку из нас изучение этих четырех вопросов. Дальше сказал, аль уля аля айльм. И первое, это знание. То есть, знание дальше объясняет шейх Абдурахман Мухаммад ибн Касим, вагу ма'рифату льгуда бидалили. Это определение, которое дал знанию ибн Аль-Куайм. То есть, что это познание альгуда, то есть познание прямого пути бидалили. То есть, следуя доказательству. То есть, это настоящее знание. Человек познает, что такое прямой путь, узнавая это откуда, то есть, из того, с чем пришел к нему шариат. والعلم إذا أطلق فالمراد به العلم الشرعي الذي تفيد معرفته ما يجب على المكلف من أمر دينه. То есть когда употребляется у нас просто слово знание из-за утлика, то есть не без всяких, как сказать, без добавок, без описаний, не говорит знание того-то или знание того-то, просто знание, то имеется в виду всегда это шариатское знание. То есть все, что упоминается в Коране, в хадисах о достоинствах знания, о достоинствах обладателей знания, имеется в виду знание шариатское. То есть шариатское знание, познание которого... Туфиду марифатуху маяджибу алин мукалифи минам рединихи. То есть, которое приносит пользу, то есть его изучение этого знания, изучение того, что обязательно выполнять вот тому, на ком есть обязанность, выполнять из дел его религии. То есть, это знание. То есть, все, что связано с этим, все, что связано с делами, как бы, которые Аллах предписал выполнять, которыми обязал этого мукалляфа, то есть на ком лежит ответственность выполнять, или что оставлять, потому что оставление это тоже дело, оставление греха это тоже дело. То есть познание этого всего, а также познание того, что ведет к познанию этого, все это имеется в виду, все это входит в шариатское знание. То есть сюда не входят как бы остальные виды знания, как, например, ну, какие-то там, которые как бы с этим вообще не связаны. Например, программирование сюда не входит. То есть, ну, да, там человек может получать за это награду, если у него хорошее намерение, например, зарабатывать этим для семьи, обеспечивать семью, он получит за это награду, но это не называется тем знанием, за которое человек, за которое Аллах хвалит, то есть в шариате, за которое Аллах употребляет в отношении него, то есть вот эти вот, что это обладатели знания, что они возвышены степенями и так далее. Валь-ильму шара'и аля кисмей. То есть это шариатское знание, оно делится на два вида. Фарду айнин ва фарду кифай. Из него есть то, что фарду айн, то есть то, что обязательно делать каждому человеку. То, что если другой за тебя сделает, тебе от этого как бы никакой пользы не будет. Ва фарду кифай это то, что как бы обязательно делать в общем людям. То, что обязательно каком... И в общем, в любом случае, то есть требования знания, то есть в общем, да, все вопросы, например, фикха там, и так далее, это фарду кифай в любом случае. Поэтому если в какой местности, в какой-то местности, например, нету человека, который требует знаний, то эта местность берет грех на себя. Каждый отдельный человек берет грех на себя. То есть поэтому это очень важный на самом деле вопрос. Многие это, так сказать, упускают этот вопрос или что-то. Как бы, ну, нет ученых там, нет требующих знаний, нет, как бы, ну, нету. Такое вот время. На самом деле нет, обязательно. То есть чтобы из каждой местности кто-то поехал требовать знаний. Или, ну, каким-то образом как бы это делал. Потому что у людей возникают какие-то вопросы в шариате, им некого спросить. Им даже некого попросить, чтобы он спросил у ученого. И поэтому они просто идут в интернет, там ищут подходящую ему фетву, как бы, и считают, что она подходит под этот вопрос. А так это, субхана, только приводит к заблуждениям, разным ошибкам, то есть проблемам в жизни. И поэтому, ну, то, что он говорит, есть фарду айн, это обязательно каждый знает. Каждому обязательно знать, как молитву совершать, каждому обязательно знать, как совершать пост, например, Рамадан, да? Если у человека появился нисап, ему обязательно знать, как совершать закят. Например, есть вопросы, которые знать фарду кифая, например, как рассчитывать, скажем, наследство. Фард кифая знать должен быть кто-то вместо, с которым рассчитает это наследство, или кто, например, кто должен знать, кто как будет хоронить, там, и так далее. Ну, такие вопросы. А есть еще более тонкие вопросы, которые как бы вообще многие как-то даже не представляют, что их нужно знать. И даже в этих фардуль-кифая, то есть ученые вносят даже такие вещи, как, например, фард-кифая, например, знать, получается, математику тоже для расчета наследства. То есть потому что там, когда делится наследство, например, человек много оставил, у кого из родственников, там приходится небольшие уравнения делать даже, как бы, ну, чтобы вычислить долю каждого из них. Или, например, фард-кифая знать, как по звездам определить кыблу. Потому что если группа людей это попадет в какую-нибудь местность, где некого спросить кыблу, нет компаса у них, то кто-то должен знать, как определить кыблу. Ламазакара рахималлах фахуа фарду айнин аля-дзакари валь-унса. А то, что упомянул здесь шейх, да помилует Аллах, это является фарду айн. То, что обязательно каждому по отдельности знать. Мужчине и женщине. Валь-хурри валь-абди, то есть свободному человеку и рабу. ولا يُذَرُ أَحَدٌ بِالْجَهْلِ بِهِ. И никто не оправдывается ни один, то есть за невежество в этом вопросе. Если человек скажет, я не знал, например, да, то есть я не знал, что мне нужно, как сказать, узнать о таухиде. Ну, не знал, как, ну, ты слышал наверняка и мог спросить, что это такое вообще. Правильно? И вообще в основе вот слова ля юзеру, да, узер, это что такое узер? Это, как объясняют, то есть определение адаму ляум. То есть это когда человека не порицают за что-то. Когда человека не порицают за что-то. Поэтому, как бы, ну, некоторые ученые даже объясняют этот вопрос, да, в наши дни много в этот вопрос и сухана, много, как бы, сказано. Объясняют даже, по-моему, не помню точно, не буду говорить, что их Абдул-Азиз Ар-Роджихи или кто-то другой сказал. То есть, как можно сказать, что, например, могилопоклонник, да, не порицается, да, то есть оставляется порицание. Почему? Потому что он невежественный. Как можно так сказать? Ну, человек поклоняется кому-то наряду с Аллахом, да, и за это, как бы, ну, не взыскивается с него. Почему? Потому что он невежественный. Нет, то есть в наши дни спало. Пожалуйста, каждый слышал, что есть какие-то единобожники, есть какие-то ваххабиты. Ты узнай вообще, что они, почему они говорят так, что ширк-ширк, да? Они же говорят что-то там, ширк-ширк. Здесь, пожалуйста, в Мисре, например, по телевизору сколько здесь эти выступали, да? Там, ну, разные местные бородатые личности там. Всякие, да, у них там заблуждения. Но все равно они говорили в общем о единобожии. То есть человек, он слышит, все равно может узнать. То есть что касается единобожия, то есть это является основой основ, без которой ислам, как бы, ну, вообще невозможен. То есть если человек поклоняется кому-то, кроме Аллаха, то он не может быть мусульманин. И, ну, поэтому шейх упомянул, вот почему, потому что здесь рассматривается вопрос таухида. И он сказал, ля юзар ахадун биль-джахли бихи. То есть никто не оправдан, то есть невежеством в этом вопросе. Вафиль хадис ан анасин рода Аллаху ан. В хадисе от анаса, да будет довольным Аллах, то ля буль ильми фарида. То есть требование знаний, обязательность, фард. Этот хадис спорный насчет его достоверности, но его смысл правильный. Ваколя Ахмад, и сказал Ахмад, то есть имам Ахмад, да помилует Аллах, яджибу ан ятлюба миналь айльми ма якуму биги динху. То есть, имеется в виду, человеку обязательно требуйте знания то, на чем строится его религия. На чем строится его религия. Кыля лягу мислю айшей. Ему сказали, например, что? И в некоторых приводах говорят, мислю эйш. Мислю эйш. Эйш это такое, как бы сейчас многие думают, что это амия, только нет, это фусхи тоже есть эйш, то есть айшей. قال الذي لا يسعه جهله صلاته وصيامه ونحو ذلك. То есть это говорит то, в чем недопустимо, как сказать, недопустимо невежество. То есть это его молитва, это его пост и подобное этому. И субханаллах, он упомянул молитву, да, и пост. А что тогда говорит про таухид? Он сказал, то есть в этом, да, в молитве и посте, то есть ему обязательно изучать это. То есть и непозволительным ему в этом является невежество. То есть человек не должен ожидать, как бы, да, что потом я изучу, потом. То есть, ну, не может он знать, как сказать, он не может ждать, пока к нему какой-нибудь алим придет домой, постучит, скажет, вот как бы, ну, вот так вот. Он должен сам изучить, это его религия, то есть, если он считает это своей религией, он должен стремиться ее изучить. Почему? Потому что Аллах с него требует это выполнение. То есть, и сказал, то есть, недозволительно ему, то есть, невежество в этом проявлять. Молитвы, пост и тому подобное. Тому подобное, то есть, если у него, например, как говорят, деньги появились, значит, ему обязательно также знать, как закят выплачивать. И так далее. Если он собрался жениться, ему нужно узнать, как жениться. Если он занимается торговлей, ему нужно узнать, связанное с торговлей, чтобы не попасть в риба, там, и так далее. Ваколин Мусаниф Урахимагула. И сказал Мусаниф, то есть, Мусаниф это составитель, имеется в виду составитель Усулю Саляса, да? Сказал, и'лам анна толиб аль-ильми фарида. Это где-то в Дур ар-Рассани приводится тоже, то есть в сборнике этих его посланий. Он сказал, знай, что требование знания обязательно. Фарида. Ва аннаху шифа ун лилькулюби аль-марида. И то, что в нем исцеление для больных сердец. Ва анна агамма ма аль-абди маарифату динихи. И то, что самое важное, что возложено ответственность на раба, это познание его религии. Аллази маарифатуху валь-амалю бихи сабабун лидухули л-джаннати. То есть познание религии, познание которой, то есть познание этой религии и действия в соответствии с этим, причина для того, чтобы он зашел в рай. Валь-джахлю бихи вайдуатуху сабабун лидухули нар. А невежество по отношению к этому и упущение этого, причина того, что он зайдет в огонь, азан Аллаху минга, да убережет нас от этого да. Интага, то есть закончились его слова. Это он привел цитату из слов шейха Мухаммада бин Абдул-Вахаба тоже насчет требования знаний. Фама кана ваджибан аля линсани ламалю бихи ка усули лимани ва шараи аль-ислам. То есть и то, что на человеке является обязательным действие в соответствии с этим, как, например, основы веры или разные законоположения ислама, то есть имеется в виду молитва и так далее. Уама яджибу чтинабу гуминаль мухаррамат, а также то, от чего является обязательным отстранение из числа запретных вещей. Уама яхтаджу илейхи филь муамалят, а также то, в чем он нуждается в вопросе взаимоотношений, как я сказал, да, например, торговлей он занимается, то есть значит он нуждается в знаниях этого. Уанаху залика и тому подобное. Уама ля ятиму льваджибу илля бихи фахуа ваджибу налейхи лаильму бихи. А также то, без чего не может быть выполнен какой-то ваджиб, ему обязательно, значит, является ваджибом, является ему знание этого. То есть усули лиману, сказал, основу веры, основу да, ну, шариатских положений, которые он выполняет, то, что он должен, чего он должен остерегаться от запретного, а также то, в чем он нуждается из вопросов муамалят, отношений, например, никах, например, торговля и так далее. То есть а также то, без чего не может быть выполнен какой-то ваджиб, ему является ваджиб, это знать. Например, омовение. Не может без него быть молитва выполнена. Значит, ему ваджиб является знать омовение и так далее. Ну, естественно, самая важная вещь это таухид. То есть, ему является важным знать, потому что без этого он вообще в рай не зайдет. То есть, если он не будет воплощать этот таухид в своей жизни. Бихиляфиль кадри зайд аля маяхтаджу илейхиль муайин. То есть, говорит, это, говорит, другой вопрос, говорит, это некоторые дополнительные вещи сверх того, в чем может нуждаться отдельный человек. Фаиннаху мин фурудуль кифаят. То есть, это относится к фардуль кифая. То есть, есть отдельные вещи выше того, например, что ты нуждаешься сейчас. Например, если сейчас, скажем, я буду изучать вопрос закята, или мы будем изучать, например, вопрос закята, это... Например, фардуль кифая, потому что, как сказать, мне, например, нет обязательности платить закят. Ну, к примеру, например, или там, что связано с торговлей. Но является почему фардуль кифая? Потому что ты этим сможешь принести пользу другим людям. Потому что другие люди это, скажем, в общем не изучают, и кто-то должен это изучать. И это, субханаллах, это очень большое достоинство. То есть человек, который идет вот на этот путь, выполнять фардуль кифая. Мин фуруд аль-кифая. Кифая. Аллати иза кома биха ман якфи сакат аль-исму ан аль-бакин. То есть из тех фуруд, из тех обязательностей. Аллати иза кома биха ман якфи. То есть в которых, если кто-то их выполняет, то есть достаточное количество человек выполняет, то грех спадает с остальных. Что имеется в виду достаточное количество человек? Например, молитва, коллективная молитва, это относится, например, скажем, в шафийском азхабе это фардуль кифая. То есть должна выполняться коллективная молитва в мечети, имеется в виду. То есть если в мечеть будет приходить один человек только, значит все будут в грехе, то есть правильно, в этой местности. Потому что не выполняется коллективная молитва. То есть это еще на том мнении, что это фардуль кифая. Они только так будут. Например, если придет еще 1-2 человека, уже как бы с остальных этот грех спадет. А есть мнение, что это ну, вообще как бы обязательно для мужчины, если он может туда прийти. То есть, к примеру, имеется в виду, что если достаточное количество человек это выполняет, грех с остальных спадает. Сумма инна толяб аль-ильми фима хуа фарду кифаятин афдалю мин киями лейль, ва сиями нагар, ва садакати бид-дахаби валь фидда. И затем, говорит, вот это требование знаний в отношении того, что является фарду кифая. То есть это, раз это является фарду кифая, значит, это как бы не фарду ля-айн, то есть, да, то есть, но ты выполняешь это, и для тебя это становится, значит, как тоже обязательно. Это лучше, говорит, чем что, чем выстаивание ночной молитвы, чем пост днем, и чем пожертвование золотом и серебром. Коля Ахмад, сказал имам Ахмад, то есть, рахимулла, تعلموا العلم وتعليمه أفضل من الجهاد وغيره مما يتطوع به. Итак, то есть имам Ахмад, да помимо того, сказал, что изучение знания и обучение его другим лучше, чем джихад. лучше, чем джихад, и другие вопросы, что является как бы из дополнительных видов покаяния. Естественно, из дополнительных, то есть не сравнивать с обязательным. То есть человек не может сказать, что это лучше, чем обязательная молитва, например, или лучше, чем обязательный пост. Но это лучше, чем любое из дополнительных как бы, вещей. И сюда входит как бы, то есть, как уже было сказано, да, что это такое, аильм имеется в виду, аильм шариатский. То есть, имеется в виду все, что связано с чем? С вахи, то есть, с неспосланным. То есть, книга Аллаха, сунна пророка Сурса, а также то, что помогает извлекать из этого эти положения. То есть, это тоже сюда заходит. Потому что просто так, как бы, само по себе, скажем, заучивание Корана, то есть, оно само по себе, оно не само по себе нужно, оно нужно для чего? То есть, во-первых, чтобы человек выполнял этим дела, например, он в молитве должен читать Коран. Просто так человек ходит, как бы Коран заучил. Ну, то есть, это как бы неправильно, то есть, потому что это является причиной для дел, для каких-то. То есть, да, это само по себе дело, но оно является еще причиной для других дел. Для того, чтобы ты это читал в молитве, для того, чтобы ты обучал этому других. И также, как бы, простое заучивание хадисов, например. Оно для чего? Для чего хадисы? Для того, чтобы выполнять дела в соответствии с ними. А как выполнять? То есть, нужно научиться из них извлекать как бы, эти какие-то положения. И нужно, чтобы все равно к этому стремились, чтобы был, как сказать, высокую планку брали те, кто занимается требованием знаний. Почему? Потому что у нас нету, как сказать, нету у нас ученых, то есть, ну, мало ученых. То есть нужно к этому стремиться, потому что ученых это очень важно. То есть нужно стремиться, чтобы кто-то как, достиг этого степени. Не мы, так кто-то другой, кто-то пойдет по этому пути дальше, но как бы, чтобы это распространялось. Потому что, когда потом приходит какой-то вопрос, сложный вопрос, который, скажем, не было на него ответа, то чтобы появился человек, который разговаривает в этом вопросе, который может решить эту проблему для общины, который может повести за собой людей, то есть в случае чего-то, да, ну, в случае каких-то ситуаций, то есть где нужно решение, где нужно шариатское решение. И не просто так на основе джахля, как бы, да, что-то решить, а решить на основе знания, на основе того, что не спослано в книге Аллаха и Сунне. И так всегда было, то есть именно ученые были как бы стержнем таким, то есть в умме, то есть который его удерживал, который давал, как сказать, давал не погубить где-то там, не погубить людей там, и так далее, то есть останавливал их от каких-то глупостей. То есть все это очень важно. Файналь ильма хуаль аслю валь асасу ва азаму аль ибада. То есть и поистине, говорит, знание это основа. То есть основа, фундамент вообще, и самое великое из поклонений. У акадду фурудан кифаят, и самый важный, то есть из этих вот вопросов, что является фарду кифая. Что является вопросом фарду кифая. И тут что до этого, кстати, Ахмад сказал, то есть он сказал миналь джихад. Да, джихад тоже он бывает, что бывает джихад мечом, бывает джихад языком. Джихад мечом, то есть понятно, да, то есть это сражение имеется в виду, оно тоже может быть, как сказать, тоже может быть желательным, может быть обязательным, если на человека напали, для него обязательно оборонят. А и джихад языком, то есть Аллах в Коране сказал пророку саллаллаху алейхи ва саллям джихадан кабирен, то есть и сражайся с ними большим джихадом, то есть джихад языком. Также сказал, чтобы он сражался с мунафиками, то есть с мунафиками сражаются как тоже языком. И Ибн Каим сказал, что это как бы самая величественная степень джихада, вот это вот именно сражение с мунафиками. Почему? Потому что как бы не каждый на это способен. То есть, например, что касается джихада мечом, то есть большая часть людей на это способна, чем те, которые способны на джихад языком. Это, говорит, самое важное, то есть из этих фурудуль кифая, то есть изучение знания. Бальбихи хаяту лислам. Даже более того, говорит, посредством этого изучение знания живет ислам, то есть жизнь ислама, то есть на этом основа. Валь муслимин, жизнь мусульман. Вот татауат, инна магия шей ун мухтасун бисохби. То есть какие-то дополнительные вещи из числа поклонения, они исключительно касаются человека, который выполняет это поклонение. Правильно, например, читаю молитву духа, только меня касается. Правильно, то есть награду Аллах, например, дает молящемуся духа только ему. Ля ята анда и ля гори, не переходит польза этого к другим. Не переходит пользу этим другим. А все то, что как, польза чего переходит к другим, оно лучше, чем то, что ты один как делаешь. Например, пример тому, то есть это общее правило, как бы шарять. Пример тому, человек, например, решил держать дополнительный пост. Ну, к нему, скажем, гости приехали, как бы, ну, ему нужно как-то их это, принять, то есть обрадовать их, с ними, может быть, сесть за стол, это будет для него лучше. Почему? Потому что это перейдет другим пользам. Потому что он обрадует своего брата, то есть он его накормит, там, он с ним посидит за столом. Ну, то есть в таких вещах, что касается требований знания, это поэтому и говорят, что оно лучше любых других отдельных дополнительных видов поклонений. Но это опять же не значит, что их нужно оставлять. Некоторые так думают, я требую знания, типа лучше спать, короче, лучше сон алима, как бы, чем и все, как бы, да. Ну, есть же сообщения такие, что сон алима мне любимее, чем ночная молитва джахили там и так далее. Но это не значит, что теперь нужно спать, как бы посмотреть, если на всех ученых, то есть субхана, у них кто действительно, то есть большие ученые, почитайте в биографии, все не пропускали, вообще не пропускали ночные молитвы субхана. Вообще про, ну, про них кто знал и жил рядом с ними, они не пропускали практически. Почему? Потому что человек, чем больше приближается к Аллаху, тем больше Аллах ему дает из этого знания. Чем больше он его практикует, тем больше он ему дает. А если он просто как жил с аналима, как бы лучше спит постоянно там, то, ну, Аллах алим, как бы, может быть, пользу ему много не принесет. И дальше говорит насчет знания, опять же, «Вагу аль мирасу набави». То есть это пророческое наследство. «Ванур аль кулюб» – это свет сердец. «Ва ахлюху гум ахлю Аллахи ва хизбуху». То есть и обладатели знаний, это, говорит, как приближенный Аллах, его партия. «Ва аулян наси биги, ва акрабуху милейхи». То есть это более достойные люди как к тому, чтобы быть приписаны к Аллаху, и более близкие к нему. «Ва ахшахум ляху, ва арфахум дараджат». То есть более боящиеся его, и он их возвысил большими степенями, чем остальных людей, чем остальных верующих. То есть дальше объясняет шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, то есть сказал, первое это знание из четырех этих вопросов. «Вагуа маарифату Аллахи, ва маарифату Набиихи, ва маарифату Динил Ислами Биладилли». То есть и растолковал, что это он имеет в виду знание. Это познание Аллаха, познание его пророка, салам, и познание религии или ислам с доказательствами. То есть не просто, опять же, да, познание имеется, познание как востоковеды, например, знают пророка, салам, хорошо знают там, да, иудеи, как Аллах сообщил, знали пророка. Имеется в виду познание какое? Шариатское познание, которое, из которого следует принятие этого, то, что ты принимаешь то, с чем он пришел, то, что ты следуешь тому, с чем он пришел, то, что ты поклоняешься Аллаху так, как он указал и так далее. То есть не просто так познание. Просто познание Иблис, то есть он знал Аллаха, знает Аллаха, и он сказал, что он боится его даже. То есть это имеется в виду такая вот маарифа. Сказал шейх Абдурахман Мухаммад Косин. Ай бима таарраф абихи илейна фи китабихи ва сунати расулихи сарвасам. То есть познание Аллаха каким образом? Так, как он нам себя представил, то есть представился перед нами в своей книге и в сунне своего посланника, саллаллаху алейхи салям, то, как он сообщил о себе. Минасмайхи ва сифати, что касается его имен и качеств. Ва афалихи, то есть его дел. Потому что есть имена, есть качества, есть какие-то вещи, которые он совершает. Например, то есть это тоже называется качествами, но называется качествами действия. Например, то, что он вознесся на трон, это называется качеством действия, то есть потому что он это совершил. А есть качества, присущие его сущности, как, например, милость. То есть милость, он постоянно присущий его сущности. وَلَا يَكُنُ الْإِنسَانُ عَلَى حَقِيقَةٍ مِنْ دِينِهِ إِلَّا بَعْدَ الْعِلْمِ بِاللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. То есть человек не может быть держаться в сущности настоящей своей религии, только если он будет знать об Аллахе, то есть пречистен и возвышен. Дальше сказал وَمَعْرِفَةُ نَبِيهِ, а также познание его пророка, салаллаху алейхи ва саллям. И сказал шейх Абдурахман, салаллаху алейхи ва саллям, فَإِنَّهُ الْوَاسِطَةُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ اللَّهِ فِي تَبْلِيغِ رِسَالَةِ اللَّهِ. То есть потому что он, говорит, поистине является чем как бы посредником, то есть связующим звеном между нами и между Аллахом, в чем в донесении послания Аллаха. Васита, то есть вот это вот связующее звено или посредничество, оно двух видов бывает. Бывает васита ложная, как у суфистов, то есть они считают, что нужно брать васита, да, в поклонении. То есть поклоняются кому-то, чтобы этот мертвый там или еще кто-то обратился к Аллаху, да, с их просьбой. И есть васита, имеется в виду в донесении в донесении послания, в донесении откровения. То есть, как шейх Хусейн Тайми объяснил этот вопрос, то есть упомянул, что вот это вот первая васита, да, то есть кто ее, как сказать, кто верит в это, в первую вот эту васиту ложную, то, что нужно кого-то брать как посредником, то есть между собой Аллах, тот впадает в неверие. И кто не верит в другую вид васита, то, что Аллах доносит нам через посредника в свое послание, тот впадает в неверие. То есть две виды васита. Одна ложна, одна истина. Понятно, да? وَمَعْرِفَتُهُ فَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُكَلِّفٍ. То есть и познание его, познание пророка Саусам, является обязательным каждому человеку, на ком возложена, то есть, ответственность. На ком возложена ответственность. Почему? Потому что Субхана, то есть это лучший из людей, во-первых, он донес нам последнюю религию. Даже является обязательным как бы знать, хотя бы не полностью, но знать его родословно. Почему? Потому что человек может, например, сейчас это, конечно, может редко, да, случается, но об этом упоминали ученые, потому что человек, например, если в века какие-то недалеко от пророка Саусам, скажем, поругал кого-то его, из его рода, там, из недалекого рода, сказал, да, такой-то вот его род там, и, ну, сказал что-то про него плохое, например. Получается, он и пророка Саусам задевает. То есть это опасно. وَأَحَدُ مُهِمَاتِ الدِّينِ. То есть это одно из важных вопросов религии, то есть познание пророка. Ван набию роджулун ухи илейхи бишарин, валам юмар битаблиги, фа ин умира бихи фарасуль. Дальше он дал определение пророка, что пророк это, во-первых, роджуль, то есть мужчина, то есть пророк не бывает женщин, мужчина, которому было ниспослано откровением, то есть шариат, то есть какое-то законоположение, валам юмар битаблиги, и не было ему приказано его распространять. То есть доносить. Фаин умира беги фарасуль. А если было приказано, то это называется посланником. То есть это определение большинства ученых в этом просят. Здесь что имеется в виду? Донесение. Не было приказано донесение. Такого не может быть. То есть доносить все должны, даже мы должны доносить. Имеется в виду сражение за это. То есть сражение за эту религию. То есть как посланник Аллаха, сам он был посланником. Почему? Потому что ему нужно было распространять этот призыв. Пророк, например, те, которые были пророки, они все равно призывали. Призывали близких своих, призывали, то есть в любом случае доносили эту религию, но не распространяли его так дальше, этот призыв, как распространяли посланники, как Муса, например, распространял. Муса тоже, у Муса тоже были сражения, то есть он потому что он был посланником. Это определение, которое дали большинство ученых. Есть другие определения, разные есть определения пророка и посланника. Например, Шейх Ислам Ибн Таймия, у него есть отдельное Рисаля Нубуат называется, про пророчество как бы. И он там дает такое определение, что это пророк, это роджуль, он тоже говорит, это мужчина, уха илейхи бишар, которому было ниспослано откровением этот закон, вабуэса или коумин муафитейна, то есть и был он ниспослан к народу, то есть который не противоречит этому его приказу. То есть такое вот различие. А посланник, это то же самое, мужчина, которому был ниспослан человек, и он был отправлен к народу, который ему противоречит. То есть такая вот разница. То есть пророки, например, пророки, очень много было пророков у Бану Исраиль, они посылались как бы с тем же самым, с чем посылался до этого, скажем, Муса. Они просто подтверждали его послание. Пророки посылались к тем, кто им не противоречил. А посланник, он обычно все равно противоречил тем, куда он послан. То есть это Аллаху Алим более может быть верно, потому что Шейх Ислам Таймия как бы доказывает такое определение. И дальше у марифату дин ислами биль адилля. А дальше послание религии ислам с доказательствами. Ай марифату дин ислам аллади таабада Аллаху аль-холька бихи биль адилля. То есть познание религии ислам, той религии, которую Аллах обязал своих созданий поклоняться ему, с доказательствами. С доказательствами мин аль-китаби ва сунна, то есть из книги Аллаха и сунны посланника, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть здесь, как уже тоже говорили, просто еще раз, что он имеет в виду под доказательствами, имеет в виду доказательства в религии, то есть в ее основах, то есть в ее основах, если он имеет в виду, то есть это, то есть, ну, он явно имеет в виду, что нужны доказательства, да? Ну, в этом вопросе есть разногласия, то есть насчет того, дозволен ли таклид в основах. Что касается вопроса каких-то ответвлений религии, то как уже говорил, то есть никто не говорил из этого, как бы из ученых, то есть по усулю, там вообще, и что обязательно каждому знать довод. Что обязательно каждому знать довод, например, почему, скажем, там, моем руки вот так. Ну, да, он может, как бы, это еще проще, но есть доводы же разные, непростые, то есть для простолюда. Некоторые хадис пророка, саллаллаху. То есть никто не сказал, что они должны знать все эти доводы в этих вопросах. Что касается в основах религии, то тоже там есть большое разногласие. И многие заблудшие течения сказали, что обязательно знать. Мутазилиты, например, сказали, что человек обязан знать доводы. Они сказали, что да, в этой жизни, например, он будет для нас вроде бы как, ну, мусульманин, а в той жизни будет навечно в огне, потому что он не знал доводы. Они так сказали. А шариты тоже считают, шариты считают, что люди должны знать вот эти вот все их, короче, весь этот их калям, это же, ну, вообще невозможно. То есть, ну, действительно, они так считают. То есть, и, например, один из них, субханаллах, книга, я не знаю, как ее некоторые братья читают, видел, покупают братья эту книгу. Ну, она просто у шафиитов известная книга по усуль-фикх, например. Я ее один раз открыл, субханаллах, там он говорит, Ширази, книга Люма, упомянул сначала, в начале вступления, некоторые основы, там, ашаритские, в смысле акыда. Ну, как бы, чтобы люди знали, что-то, какая они хотят. И потом говорит, а кто противоречит, говорит, этому, говорит, тому, то есть, на чем являются вот эти вот обладатели истины, из тех, кто причитает себя к Абу Хасану аль-Ашари, кто этому противоречит и убежден в чем-то другом, тот, говорит, кафир. То есть, вот так, говорит, все. Субхана, там, ну, не так просто, как бы, откуда простолюд будет это знать вообще, то, что они считают. То есть, у них вот такие вот есть убеждения. А есть даже некоторые из них говорят, что да, это так, просто не нужно им как бы об этом говорить. Типа, ну, что, ну да, это так, как бы они, если они не в этом убеждены, то они неверующие, говорят, ну просто как бы это мы знаем об этом, а это субхана. То есть, ну, как просто все-таки, ну, сунна валь-джамаа, то есть, ну, человек принимает это легко, то есть то, что у него есть, то, что пришло в Коран, ему не нужно там сложные какие-то логические операции проводить с этими текстами, там, ну, то есть не нужно там годы в университете какие-то проводить, там, ну, чтобы это что-то понять. То есть они вот тоже говорят, что обязательно познание довода в основах. И некоторые ученые из Ахлюсуну тоже говорят, что нужно познание довода в основах. Но шейх Хусам Тами, например, доказывает, что не нужно. Это Маджму аль-Фата, например, 22-й том, если я не ошибаюсь, он там это доказывает, то, что таклид, то есть в основах религии он как бы дозволен. То есть в основе, если человек, ему сказали, например, объяснили ему ля-ля-ля-ля-ля, то есть пусть они привели всех доводов же много, то есть на условия ля-ля-ля-ля-ля, на каждое из условий есть довод, на всеми условиями. То есть все это приводить, может быть, не получится. То есть объяснили ему основу, что из этого следует, что он должен делать там, и так далее. Он заходит в ислам, становится единобожником, без сомнений. То есть если он после этого также ему будут объяснять, например, как не испортить это единобожие. И он пусть даже не будет знать некоторых из этих доводов, но будет следовать этому, то он останется единобожником. То есть, ну, такой вот принцип. Вот, но, тем не менее, шейх сказал, что далилями, биладильными, китаби васуну. Валь адилля, то есть адилля, это множественное число от слова далиль. Вот далиль, хуа ма юслю или аль матлюб. Далиль, это, говорит, определение его то, что тебя приводит к требуемому. То есть далиль то, что тебя направляет на то, что ты ищешь. Вафиги ищаратун или аннаху ля яслюху фиги таклид. То есть и в этом, говорит, в этой фразе шейха указание на то, что, как сказать, неправильно будет в этом таклид. Баль иза ляака яллаха фа иза маху худжа джулахи ва барахинаху ва хаза мигдару мин аль-ильми яджибу тааллюмуху. То есть если он встретит Аллаха, то лучше, чтобы с ним были вот эти вот доводы Аллаха, которые он не спасал. Но это, нет сомнения в этом, что, естественно, как бы крепче будет таухид, то есть у человека, то есть сильнее, то есть и если он будет построен на доводах. В этом нет сомнения, чем у того человека, который он построен на таклиде. Но, тем не менее, как тоже упоминал имам Ан-Науи, рахимуллах, он упоминает, что сподвижники, когда открывали земли какие-то, они людей обучали, говорили им сказать ля-ля-ля-ля и не обращались к доводам. То есть он этот вопрос тоже рассматривал. То есть и его слова о том, что все сподвижники это делали, указывают на то, что среди сподвижников в этом было единогласное мнение. Имеется в виду все, которые завоевывали эти земли. То То есть никто из них там не сидел там с каждым человеком, сразу не объяснял ему это изначально. И люди заходили в ислам таким образом. Потом уже, да, оставляли, например, кого-то обучать, отправлял халиф, например, отправлял ученых, то есть в разные страны, чтобы они обучали людей, обучали их Курану, обучали их основам религии и так далее. وهذا المقدار من العلم يجب تعلمه. То есть это количество знания, то есть обязательно его изучение. То есть بل كيف يعمل المرء بشيء وهو لا يعرفه. Да и вообще говорит, как может человек что-то делать, да, какую-то вещь, и он не знает ее. وجهل الإنسان حقيقة ما أمر الله به من أعظم الإثم. И невежество человека в отношении сути того, что Аллах приказал ему, это из самых великих грехов. То есть суть того, с чем Аллах послал посланника саллаллаху алейхи ва саллям, таухид, человек, если не ведает этого, субхана, как он может, как бы, не может воплотить он в действительности ислам. То есть да, когда человек говорит «Ля иляха илля», он для нас мусульманин, да, основ, но как он встретит Аллаха, если он не будет знать, что таухид, вообще не будет знать, что Аллах один достоин поклонения, может быть, полагался на кого-то еще, кроме Аллаха, то это уже другой вопрос. Дальше. وَالْعَمَلُ بِغَيْرِ عِلْمٍ تَرِيكَةُ النَّصَارَ. То есть, и деяние без знаний, это что такое? Это, говорит, путь христиан. Потому что они действуют без знаний. Как Всевышний Аллах в Коране, в суре Аль-Фатиха назвал, «Валя долин», назвал заблудшие. Почему? Потому что они действуют без знаний. وَالْعِلْمُ بِلَعَمَلُ تَرِيكُ الْيَهُودُ. А знание без дел – это путь иудеев. Потому что они знают, то есть они много что знают, но не делают. Не делают это. Даже спала иудеи, которые были в Медине, куда пророк сам переселился, они как там оказались, эти иудеи? Они в свое время сделали туда хиджу, потому что знали, что там появится пророк. Они сделали туда хиджу, субханаллах, то есть, ну, специально, то есть в целях того, чтобы потом там встретить пророка. И тем не менее, они его не приняли, субханаллах. وقد أمرنا الله أن نسأله في كل ركعة أن يهدينا الصراط المستقيم. Аллах приказал нам, чтобы мы спрашивали его в каждом ракаате, чтобы он вел нас прямым путем. وهو طريق الذين أنعم الله عليهم. И это путь тех, кого Аллах благодетельствовал. من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. То есть путь тех, кого Аллах благодетельствовал, из числа пророков, из числа правдивых и шахидов, из числа праведников. Не тех, на кого пал гнев Аллаха, и не заблудших. Дальше сказал Ассания аль-амаль бихи. То есть второй вопрос, первый это был знание, второе это действие в соответствии с этим знанием. Шейх сказал, фаль-амалю гуа самарату аль-илм. Дела это что, плоды знания. Валь-илму максудун ли гойри фагуа бимазили ты шаджара. То есть и само по себе знание, оно не стремится не к самому ему, не к самому знанию, стремится к тому, чтобы это знание принесло пользу. То есть оно подобно, говорит, дереву. Валь-амалю биманзили тиф-самара, а дела подобны плодам. Фаля-будда маль-ильми бидини лислями миналь-амали биги. И необходимо, то есть наряду со знанием религии ислам, деяние в соответствии с ней. Фаинна ляди маху ильмун валя-ямалю биги шаррун миналь-джахиль. Потому что поистине тот, у которого есть знание, он не действует в соответствии с ним, он говорит хуже, чем джахиль. Хуже, чем джахиль. Вафиль хадис. И пришло в хадис. Ашадду наси азабан алимун лям янфагу Аллаху би илмихи. То есть большему наказанию людей подвергнется кто? Говорит, алим, то есть знающий человек, которому Аллах не принес пользу, то есть посредством этого знания. То есть он не действовал в соответствии с ним. وَهُوَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ أَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ أَوَّلُ مَنْ تَسَعَّرَ بِهِمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. То есть и также это один из трех, о которых пророк саллаллаху алейхи ва саллям сообщил, что первый, то есть для кого будет разожжен огонь в судный день, сказали, что это первый из них один будет, кто это? Алим, то есть который не действовал в соответствии. Вакот Кили, а также было сказано, говорит, это сказал, то есть в стихах ва алимун би ильмихи лям ямалян муазабун мин кобли убадиль васан. Говорит, ты алим, то есть знающий человек, ученый, который не действовал в соответствии со своим знанием, будет наказан до тех, которые поклоняются идолам. Это стих из этого, по-моему, есть назван по фикху шафиитскому Раслян. Автор, ну не тот, который просто тоже это называется Сопот в зубы. Ну, у шафиитов это известно, ну, а шаритм. Дальше сказал, «Васалиса туда вот в лиге». То есть третий вопрос, это призыв к этому. Наверное, иншалла, закончим сегодня, раз мы в нее зашли, да? Ты сказал шейх, «Фаиза хасаля лагу би тауфики ляхи ляйму би дини ляму ламану би ги, фаяджибу алейхи саю фидават и лейхи». То есть если у человека, то есть Аллах способствовал тому, что он приобрел, то есть знание религии ислам, и действовал в соответствии с ним, обязательным ему является, что стремится призывать к этому. То есть и все, что он здесь объяснил, то есть из этих вопросов, он же сказал, что обязательным является изучение, обязательным является знание, обязательным являются дела. То есть есть знание, которое является обязательным, есть дела, которые являются обязательными. Также есть призыв, который является обязательным, есть призыв, который является желательным, есть призыв, которым мы вообще не обязаны. То есть, ну, который, может быть, с нашей стороны, наоборот, будет грехом, да, идти призывать людей без знаний, скажем. Но есть призыв, который является обязательным, призывать семью к тому, что ты узнал, призывать, если ты видишь человека, скажем, ну, проблема у него, скажем, с молитвой, нужно как-то ему, ну, мягко подойти, как бы это объяснить, или там он, скажем, омовение берет неправильно. Потому что нужно желать людям блага, то есть один у нас их, а пророк Саусан сказал, один у нас их, то есть религия это вот это вот искреннее отношение. Кема хия тарика ту русу льва отбайхим. Потому что это, говорит, путь посланников и их последователей. Ва аля мароати буль айльми аддавату иля лхакка ва сабилю рашад. То есть это самая верхняя степень знания. Призыв к истине и призыв к прямому пути. Ва нафью ширки валь фасад. И запрет ширка и нечестия. То есть это самая высшая степень. То есть призывать к благому и запрещать порицаемое. Фаиннаху мамин набиин юбаасу иля коуми илля ваядаугум иля тоати ляхи ва ифроди иля лайбадзи ва ингаху мани ширки ва васа илихи ва даро илихи. То есть, и, говорит, какой бы пророк не был послан к своему народу, кроме как он призывает их к чему? К поклонению, к подчинению Аллаха, к тому, чтобы они одному ему только поклонялись, запрещает им совершать ширк, запрещает им то, что ведет к ширку, то, что открывает двери к ширку, и ваябду биляхам и фаляхам. И начинает с самого важного, то есть идет более, к менее важному. Балдадалика миншароли ислам. То есть из того, что есть в шариате. В шариате. То есть после этого учит их молитве, после этого учит их другим каким-то положением. Арробия ту ассобру аля лазафи. Дальше сказал шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб. Четвертое, это терпение на этом. Терпение тех неприятностей как на этом пути, которые встречают человек. Терпение, собр, то есть это что такое? Это в языке, если собр, это хабс вальмана в арабском языке. Хабс, как удержание. Имеется в виду, что удержание души от того, чтобы ругать, например, то, что с тобой произошло. Удержание души для чего? Для того, чтобы отстраниться от запретного. Удержание души для чего? Для того, чтобы продолжать выполнять обязательное. Сказал шейх, тут разъясняет, лианна манком обединили слям, вадаан наса и лейхи, факот тахаммаля амран азыман. Потому что, говорит, тот, кто стоит на религии ислама, призывает к ней людей, то он несет очень великое дело на себе. Вакома, макома, русули, фидау. То есть он подобно тому положению, которое посланники то есть, вели в своем призыве. То есть посланники как совершали призыв, так и их последователи совершают призыв. Вакосадан, яхуля байна наси, убайна шахавати, ва ахваи, ва автикадати им бателя. То есть этот человек, он направился к чему? Чтобы стать помехой между людьми, между их страстями, между их какими-то заблуждениями в убеждениях, между ложными убеждениями. Фахина итин ля Будда ан юзугу. И поэтому, говорит, непременно они будут ему причинять вред. Фалейхи ан яспиру ва яхтасиба. Вахади, ларбау, ауджабуль ваджибат. И поэтому, говорит, ему обязательно что терпеть, терпеть и надеяться на награду у Аллаха. И эти четыре вещи являются самыми важными ваджибами. То есть вот это знание, дела, призыв и терпение. На этом все строится. То есть терпение, оно нужно во всем. Терпение в знании, терпение в делах, терпение в призыве. Призыв необходим, иначе как будет распространяться религия Аллаха и так далее. Дальше шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб сказал: «Вот далилю каулю утали, и доводом являются слова Всевышнего Аллаха: Бисмиллахи ррахмани ррахим, валь аср, иннал инсана лафи хуср, илля аллазина аману ва амилу ссалихати ва тавасау бил хакка ва тавасау бис сабр». Сказал «Бисмиллахи ррахмани ррахим», то есть это в начале каждой суры приходит, кроме суры Тауба, Аль-Бара, валь аср, сказал «Клянусь временем» или «Клянусь асром», или разные толкования. Аксама Та'аля, то есть поклялся Всевышний биль аср, поклялся асром, ва гуа дахр, а это время. То есть здесь он растолковал это как время. Ва гуа дахр. Аллади гуа заману тахсили ларбах ва ламали солиха лиль му'минин. То есть это то время, в которое человек зарабатывает какую-то прибыль, да, то есть в бытийских вопросах, ва ламали солиха, совершает благие дела. То есть это время Аллах создал для верующих, чтобы они совершали благие дела. Кому-то он дает барака в нем. То есть он много может совершать дел в это время. Кому-то не дает барака. Уазаману шака или муридин. А также это время чего? Время несчастья для тех, которые отворачиваются. То есть для верующих это время, в которое они совершают благие дела. Для тех, которые несчастные, для них это время несчастья. Валима фиги миналь айбари валь аджа и билин назырин. И поклялся он этим. Почему? Потому что в этом, во времени, в нем очень много назиданий. То есть для тех, которые над ним размышляют. Для тех, которые над ним размышляют. Потому что время, оно меняется, повторяется история и так далее. Человек, который изучает эти вопросы, размышляет над ним, понимает то, что называется суннатуллахи, то есть фихалькой, то есть то, что Аллах, какой порядок он установил в своих созданиях, который повторяется время от времени. Дальше сказал, инналь инсана ля фи хуср, то есть поистине человек в убытке. То есть, ай джинсу ля инсан, то есть род человеческий. Джинс, он здесь имеет в виду, что как бы род, имеется в виду не с точки зрения наху, то есть как вчера говорили, потому что с точки зрения наху, там, ну, правило арабского языка, все равно джинс, это имеется в виду, когда не охватывает действительно все. А здесь это называется истигрок, если смотреть в арабском языке. Истигрок есть джинс. Истигрок ты можешь поставить куль, в действительности, куллю инсана ля фи хуср. То есть каждый человек в убытке. То есть смысл вот этого инналь инсана ля фи хуср, поясни, каждый человек в убытке. Сначала он так сказал, кроме тех-то, тех-то, тех-то. То есть, говорит, род человеческий, мин хайфу хуа инсан фи хасори, то есть род человеческий, то есть с той точки зрения, что он вообще человек, он, говорит, в убытке. Фи масааху, то есть в убытке, то есть в том, к чему он стремится, в том, куда он идет. То есть любой человек, он идет в убытке. Аллах создал человека залюман, джагулян, то есть невежественным и несправедливым. Основа у человека, то, что он невежественный и несправедливый. И поэтому он идет к убытку. Валя Будда, то есть непременно, то есть он придет к убытку. Илля ман истафна Аллаху фи хадзихи сура, кроме тех, кого Аллах сделал исключением в этой суре. Вагуа ман кама би хадзихи аль-хисаль. А это тот, говорит, кто воплотил в себе вот эти вот четыре качества. Аль-иману билляхи, веру в Аллаха, валь-амалю салих, правит благое дело, валь-амалю салих финансии, то есть для себя, да, имеется в виду, то есть то, что он сам делает, это благое дело. Ва амру гойрихи бихи, и приказывает это другим, ва собру аля ма налягу фихи, а также терпение в том, что происходит с ним на этом пути. Инналь инсана ля фи хуср, инналь ладина аману, кроме тех, которые уверовали. Истафна субханаху ва тааля ладина аману. Аллах сделал исключением тех, которые уверовали. Фа иннахум лейсу фи хусрин, фа фихи ма юджибуль джидда валь иджтихада фи маарифати лимани валь тизами. То есть он сделал их исключением, потому что они не из тех, которые в убытке. И в этом, говорит, в этом то, что делает обязательным как бы для нас старание, то есть серьезное старание. Аль-джиду аль-иджтихад, он сказал, фима арифа тилиман уальтизами, чтобы мы старались познать, что такое иман, и чтобы держались этого. Потому что иман, многие мало это изучают, даже этот вопрос, даже вопрос имана. Иман, что такое иман, он из шести состоит столпов. Иман билляхи, маля кутуби русли, льюмиляхри, Кадр, хайри, вашари. Кадр, например, очень многие заблудились в этом вопросе. Что раньше, что в наше. Еще во времена сподвижников очень многие заблудились в вопросах кадра. Наш, то есть это обязательно нужно изучать каждому человеку. То, что Аллах сделал, ему обязательно изучать. Ильтизам, то есть это хамас у нас. То есть ильтизам придерживается, следует строго этому. Вафихи ля ильм. То есть и в этом знание. То есть имеется в виду, что он имеет в виду? То, что сначала шейх упомянул аль-айн, аль-амаль, то есть знание, дела. То есть в этом говорит аль-ладина аману, то есть в этом указание на знание. Ну, на первый вопрос на знание. Фаиннаху ля юмкину ль-амалю бидуни ильм, потому что невозможно дела без знаний. Вафихи хаяту линсаны. В этом жизнь человека. Дальше. Ваамилю солихата. И те, которые совершали благие дела. Ай лейсу фи хусрин. Бальфазу варобиху. Они тоже не находятся в убытке. Наоборот, они говорят, чтобы преуспели и приобрели прибыль, достаток. Лианнаху мечтару уль ахират аль бака. Это бидуни аль фани. Потому что они купили последнюю жизнь, то есть которая останется навсегда, за эту уходящую дунию. Вафихи л-хадду аля л-ильми. И в нем говорит тоже, что как сказать, призыв к знанию. Лянна л-амиль бигойри ильмин лейса мин амальхи аля толь. Потому что тот, который совершает дела без знания, тоже как бы у него пользы нет в его делах. То есть, что в первом вопросе есть призыв к знанию. Почему? Потому что нужно знать, что такое иман, какие его степени. Во втором вопросе нужно знать, призыв к знанию идет. Вафихи л-амаль, а также в нем указание на дела, потому что это плоды знаний. То есть, видите, то есть он объясняет, как бы, как шейх построил эту рисаль. То есть он упомянул эти четыре вопроса, потом привел на них довод, и в этом доводе каждая его часть указывает на эти четыре вопроса, которые он привел. Ватавасал бильхакка, и завещали друг другу истину. Ауса балдухум балда. То есть вот этот смысл, когда глагол приходит тафааля, вот так вот, тадораба, например, тадораба, то есть значит друг друга бьют. То есть не один говорит, друг друга бьют. Тавасол. То есть каждый друг другу делает наставление. Ауса балдухум балдам билимани билляхи ва таухиди. То есть каждый из них завещает другому, наставляет другому, что веру в Аллаха и таухид, ва биль китаби ва суннати ва аль-амали бима фихима. То есть делает наставление держаться книги Аллаха и сунны пророка сам и того, что в них содержится. Уамингу давату илейхи. То есть и отсюда, говорит, шейх взял призыв к этому. То есть из этого тавасал бильхакка. Друг другу они делают наставления насчет истины. То есть призывают друг друга. Ва тавасал бисабри. И завещают друг другу терпение. Ай аля ада иль фароиди. Ва икомати амриллахи ва худуди. То есть терпение в чем? В том, чтобы выполнять обязательности, в том, чтобы держаться приказа Аллаха, то есть, чтобы оберегать границы, которые он установил, имеется в виду не переступать их. وَيَدْخُلُ فِيهِ الْحَقُّ الْوَاجِبُ وَالْمُسْتَحَبُ. То есть, и в это сюда заходит, имеется в виду что? Аль-хак, то есть, по идее, хак как бы к предыдущему имеется в виду. Тавасал биль-хак, заповедовали друг другу истину. То есть, сюда относится истина, то есть, которую они призывают имеется в виду, как обязательно, так и желательно. Как ваджиб, так и мустахаб. То есть, во всем в этом нужно терпение проявить. Нужно терпение, чтобы выполнить какие-то дополнительные молитвы, терпение, чтобы выполнить дополнительный пост. Ваджиб тем более. То есть, просто терпение в выполнении ваджиба, ваджиб, терпение в выполнении мустахаб. То есть, ну, такое положение. Вафиги собр, аль-адафиги. То есть, и в этом указание на что? На терпение тех неприятностей, которые постигают человека. Фаинна манкома биддавати или Аллахи фалябудан яхсулялаху миналь ада бихасаби макома бихи. Потому что поистине тот, кто встал на этот путь, на призыв к Аллаху, то необходимо, чтобы не обязательно он, его постигнут неприятности, то есть в зависимости от того, насколько он как бы стоит на этом призыве. Офигадии сурати каримати от танбиху алянна джинса линсан куллягу фихасаб. То есть и в этой благородной суре в указание танбих, то есть обращение внимания на то, что род человеческий, весь он в убытке. То есть это основа человека. Основа человека, что Аллах создал далюман джагулю. То есть когда что-то говорится основа, значит не спрашивается, почему так. То есть есть такой принцип. Например, то есть неважно, везде, в шариате, то есть вообще, например, не спрашивается, почему этот человек, например, невежественный. Потому что это основа человека, что он невежественный. Не спрашивается, почему он несправедливый. Потому что это основа, что он несправедливый. Спрашивается наоборот, если человек обрел знание, как он его обрел, откуда. Потому что это противоречит основе, противоречит тому, понятно, да? То справедливый, как он добился этой справедливости? Потому что это противоречит тому, что человек в основе своей, его душа, она невежественна и несправедлива. То есть к этому постоянно человека толкает. Толкает его к невежеству и несправедливости. Аммаратун бису. То есть и постоянно приказывает, побуждает его совершать плохие дела, душа человека. Поэтому очень часто, то есть ученые, когда рассматривают вопрос по излечению сердец, души и так далее, называют это как борьбу со своей душой. То есть, в конце, то, чтобы и приказывать своей душе, ну, так выражаются. Илля ман истафнава, кроме тех, кого Аллах сделал исключение. Вахуа ман каммаля куватуху л'альмия биль имани билляхи, ва куватуху л'амалия бит та'ат. А это тот, кто усовершенствовал, так сказать, каммаля, то есть сделал полноценной свою силу знания посредством веры в Аллаха и свою силу действия посредством подчинения. Эти выражения, то есть это у Ибн аль-Куайма тоже приводит, что у человека есть сила куа эльмия, то есть связано со знанием, а куа амалия, то есть куа туль амалия, то есть то, что связано с подчинениями, с какими-то этими вопросами, куа эльмия, то есть то, что связано с его представлениями. То, что если у него, например, есть ложные какие-то представления, значит, у него проблема с этой с его силой знания. Если у него есть какие-то упущения, то есть поклонение, значит, у него проблема с этой силой подчинения Аллаху. И чем больше человек подчиняется Аллаху, тем больше Аллах ему укрепляет эту силу. Фахада камалюху финафсихи. И это говорит, что это его полноценность в самом себе. Сумма каммаля гойрагу бивасиятихи лагу бидалика ва амрихи бихи. А затем, то есть он когда себя вот так вот сделал полноценным в этом вопросе, затем других старается сделать более полноценными в этом, то есть наставляя их и приказывая им это. Уабимиляки далеки, вагуа собр, то есть приказываем это и приказываем то, что все это содержит в себе, а это терпение. То есть на все и на это нужно терпение. Вагада гоя туль камаль, и это верх как полноценности, если человек все вот это воплощает в себе. Ламана далека филь курани кафир. И смысл этого приходит в Куране очень много на самом деле. Коля Ибн аль-Куайм, сказал Ибн аль-Куайм, джихаду нафси арба умаратиб, то есть джихад со своей душой состоит из четырех степеней. Ахадуга ан юджахидага аля тааллюми л-худа, то есть первое из них это то, чтобы он сражался с ней, юджахидуга, то есть старался заставить ее изучать прямой путь. Уа тааллюми л-худа, юджахидага аля тааллюми л-худа ва дини л-хак аллази ля фалаха лаха ва ля саадата фи маашиха ва маадиха илля бихи. То есть изучение прямого пути и религии истины, и нет у него фаляха, то есть не достигает он успеха, не достигает счастья, то есть в своей как бы этой жизни и в своей той жизни, кроме как посредством этого. Кроме как посредством знания об этом прямом пути, исследования этой религии. Уамата фатаха ильмуху. Уамата фатаха ильмуху шакает фиддарейн. То есть, и когда душа упускает знания об этом, то она получает что несчастье в обеих мирах. То есть, в этом и в том. Асани, то есть, вторая степень этого джихада со своей душой. Ан юджахидаха аляль амали бихи бада ильмихи. Чтобы он сражался с ней, заставляя ее совершать дела после того, как узнал об этой религии истины. Ва илля фамуджарраду л'ильми биля амаль иллям ядурраха лям янфаха. Потому что, говорит, в другом случае простое только знание, без дел в соответствии с этим, если и не навредит, то точно не принесет пользы. Ас-салиса, третья степень. Ан юджахидаха аля дауати илейхи ва таалимихи ман ля я'ламуху ва илля кана мин алладина яктумуна ма анзала Аллаху мин аль-худа валь байинат. То есть чтобы он сражался со своей душой, заставляя призывать к этому знанию, призывать к этим делам, обучать этому тех, кто не знает этого, потому что в другом случае он будет в числе тех, которые скрывают то, что Аллах не спасал, то есть из своих разъяснений, из прямого пути. Тех, кого Аллах как бы поругал в Куране, то есть сказал, что которые скрывают то, что не спасал, миналь байнати валь худа, сури бакара. Это большой грех. Говорят даже, что шейх Мухаммад Амин Шинкити, он когда преподавал, говорит, Джамаль Ислами, И когда были экзамены, его перестали как ставить на экзамен, потому что, говорит, его спрашивает кто-нибудь, студент, что он отвечает, потому что боится скрыть знания. Я говорю, что ничего не спрашивает, он отвечает, экзамен, не экзамен. Валя янфаву ильмугу, то есть и ему не поможет это знание, если не будет призывать к нему других. Валя юнаджиги мина азабилля, и не спасет его от наказания Аллаха. А робиату, четвертая степень, это все слова Ибн Кайм идет. Ан юджагидага аля собри, аля машаки давати илля Аллахи ва адаль хальк. Чтобы он сражался с душой, заставляя ее терпеть, что сложности этого призыва, сложности призыва к Аллаху, то есть и те неприятности, которые приносит ему создание Аллаха. وَيَتَحَمَّلُ ذَلِكَ كُلَّهُ لِلَّهُ. И чтобы он все это переносил ради Аллаха, то есть чтобы проявлял в этом искренность. То есть эти вот четыре степени. وَإِذَا اسْتَكْمَلَ هَذِهِ الْمَرَاتِبُ الْأَرْبَعَ صَارَ مِنَ الرَّبَّانِيِّينَ. То есть если он достиг истакмаля, то есть полноценности, то есть в этих четырех степенях, то он становится из числа раббаниин. Раббани, то есть это как в тафсире валякин куну раббаниина пришло в суре Аль-Имран. Ибн Аббас сказал, раббани это алим, говорит, тот, который начинает с малого к большому, то есть постепенно людей обучает чему-то. То есть воспитатель, мудрый увещеватель, как бы вот такие у него смыслы слова раббани. فإن السالف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه. То есть говорит, салифы, говорит, они единогласны в том, что ученый не достоин того, чтобы называться вот таким раббанием, до того, если он только не познает истину, не будет действовать в соответствии с ней, обучать ею других, فمن عالم وعمل. Фаман алима, ва амиля, ва аляма, фадалика юда азиман фи малакути сама. И тот, кто, говорит, узнал, действовал, соответственно, и обучал других, тот зовется как бы великим, то есть среди обитателей небес. То есть, по-моему, его хвалят обитатели небес. Дальше заключительная уже часть этой первой послания. Сказал Мухаммад ибн Аль-Вахаб, «Коля шафи'и, рахима Аллаху та'аля, лаума анзал Аллаху худжата на лахолька и лагади и сурата ля кафатху». То есть сказал шафи'и, да помилуй того. А еще что хотел сказать, то есть вот Ибн Аль-Койм, да, упомянул те же самые вещи, что упомянул Мухаммад ибн Абдул-Вахаб. То есть люди как бы, да, говорят, это вот он что-то новое, например, какие-то четыре вопроса, там еще что-то. Ибн Аль-Койм до этого это упомянул. До этого другие это упоминали тоже. Это в тафсире можно найти этих сур, что это означает. То есть просто он сделал как, что это основа, субхану, чтобы вот эта простая сура, которую знает вообще старый млад, как говорится, она стала для него основой для человека в жизни, чтобы действовал, соответственно, таким образом. И воплотил то, что и так не следует, то, что он привел, то, что содержится в этой суре. То есть сказал имам Шафии, да помилует Аллах, если бы Аллах не спасал довода своим созданием, кроме этой суры, то этого было бы им достаточно. Не просто Ибн Койм, имам Шафии сказал про эту суру, то есть про эти вещи. Почему? Потому что эти четыре вещи охватывают жизнь человека. Шафии, рахимуллаху та'аля, гуа Мухаммад ибн Идрис аль-Кураши. То есть это Мухаммад ибн Идрис аль-Кураши. То есть он Курайши, то есть по своему происхождению. У него родословно уходит Мутталибию. То есть, ну, пересекается с пророком в Муттолибе. А Муттолиб это кто такой? Это дядя дедушки пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Муттолиб. Потому что дедушку пророка называли Абдуль-Муттолиб. Почему? Потому что они возвращались, когда Шам, он сильно загорел, и решили, что это раб этого Муттолиба. Назвали его Абдуль-Муттолиб, дедушку пророка. А это, то есть Муттолиб, до него доходит родословный имам Аш-Шафии, рахимуллах. Аль-Имаму Шахир, то есть известный имам. Аль-Мутаваффа саната арба има миатейн, рахимуллаху та'аля, который умер в 204 году по хиджре, да помилует его Аллах. Почему он так сказал? Дальше объясняет шейх. Ли'аи замещает нига, потому что, ну, великое положение у этой суры. Ма'агоят ихтисори, вместе с тем, что она очень, как бы, короткий смысл содержит. То есть она короткая, вообще, сколько, три аята содержит. И при этом, ну, великое положение, великие смыслы при этом. Лауфак карана суфига ля кафатхум лиджамайга лил хойри бихаза фирихи. То есть, если бы люди размышляли о ней, то им было достаточно, потому настолько она со всех сторон охватывает благо. И именно так, как на самом деле пришло, например, в Тафсире ибн Касира, от имама Шафии он приводит «Ляу тадаббара насу хадии сурата ля васиатхум». Он так приводит, например, если люди будут размышлять над этой сурой, то она им, ну, как бы охватит, сделать тоже достаточно будет. «Фаинна даллят аля ль-илми валь-амаль». Поистине она указывает на знания и дела. «Ваддавати иля ль-хакка васобри аля ль-ада фиги». На призыв к истине, на терпение, неприятность в этом пути. «Фатадомма над джамия мароти бель-камали ль-инсани». И содержит полностью все степени человеческой полноценности. То есть человек, если это все воплощает, это полноценный человек. Полноценный. То есть если человек, значит, не выполняет этого, то в нем есть какая-то неполноценность, если он не стремится изучать, если он не стремится действовать соответственно этому, то есть называется уже неполноценным человеком. То есть она достойна того, чтобы насчет нее говорили то, что сказал об этот великий имам. Вакуаля шейхуль ислам, сказал шейхуль ислам, то есть ибн Тайми, что он сказал? Гуа камаколя. Он сказал насчет слов имама Шафии. То есть это так же, как он сказал, то есть подтвердил имам, ну, слава имам Шафии. «Фаинна Аллаха ахбара на джамия наси хасирун». Потому что поистине Аллах сообщил, что все люди в убытке. «Илля ман кяна фи нафсихи муминан солихан, ва ма гайрихи мусан биль хакки, мусан бис собр». Кроме тех, который был, то есть по отношению к себе, что имеется верующим, праведным, то есть верующим, совершал потом праведным, то есть совершал благие дела, «Вамагойрихе» по отношению к другому, «Мусэн», то есть наставляющим к истине, «Мусэн бисобр», наставляющим, призывающим к терпению. И точно так же Ибн Аль-Куайм, получается, указал на смысл этой суры. То есть, как бы вообще призыв, получается, имама Мухаммада ибн Абдель-Вахаба, Муджадид, то есть он не выходит из того, на чем были саляфы. И как некоторые ученые сказали, тот, кто ругает его призыв, это, говорит, два возможных варианта. Либо, говорит, зиндик, либо мушрик. То есть, на самом деле, то есть, кто ругает его призыв. То есть, потому что зависит от того, почему он его ругает. И сам он так говорил. То есть, если они, ну, кто-то его ругал, если он, говорит, ругает из-за моей личности, то, говорит, ну, мне, ну, не проблема, как бы я прощаю. А если ругает из-за того, к чему призываю, то это проблема. Потому что он призывал к таухиду. То есть, если человек не любит таухид, значит, он не любит то, что не спасло Аллах. А если человек не это, может, потом рассмотрим. То есть, это упоминается в Навакдуль-Ислам, то есть, в 10 вещах, которые выводят человека из ислама. То есть, если человек не любит то, что не спасло Аллах. Поэтому, говорят, это как бы два возможных варианта. Либо этот человек как бы зиндик. Зиндиком называют как бы лицемеров, там, тех заблудших, которые как бы под маской ислама там какие-то, ну, вещи распространяют неправильно. Либо мушрик, то есть, которому не нравится то, что он призывает. Дальше сказал «Вакаля аль-Бухари, рахималлаху тааля». И сказал «Бухари, да помилует его Аллах». А Бухари, говорит, это Мухаммад ибн Исмаиль. Мухаммад, если помню, Мухаммад Исмаиль, ибн Ибрагим, ибн Мухир, ибн Бардизба. То есть, там у него долго... Джабалюль-Хивз, то есть, гора. Гора в Хивзе, то есть, гора, имеется в виду гора, ну... Гора Хивза, не знаю, ну, такого, как сказать, Аллах создал вот, как бы для этого, для хадиса. То есть он уже был, каким он был еще, совсем молодым был, когда ему вот этот вот экзамен провели там в Багдаде, когда смешали несколько, 100 хадисов смешали разные, и он в итоге все их разложил по полочкам, у кого какой иснад, то есть ему читают хадис, не знают такого, читают хадис, не знают такого, имеется в виду, не знают, с таким иснадом такой хадис, а потом все это сказал, как оно на самом деле есть. Джабуль-Хивз Сахибу Сахих, то есть автор сборника Сахих, Аллядигула Асохуль Кутуби Бада Китабилля, то, что является самой достоверной книгой после книги Аллаха. Это самая достоверная книга является книга имама Бухари, Сахих Аль-Бухари. Аль-Мутавафа Саната Миатейн Васитин Вахамсин Рахимула, который умер в 256 году по хиджре, да помилует Аллах. И он сказал имаму Бухари «Бабун аль-Ильму каблин ковли валь-Амали». То есть он назвал так свой раздел в своей книге. «Баб» — это как раздел, глава «Аль-Ильму каблин ковли валь-Амали». То есть знание прежде слов и дел. Разъясняет здесь шейх «Тарджама рахимахуллаху биль-бада'ати биль-Ильм». То есть он, «Тарджама» имеется в виду, «Тарджама» разъяснил, как, когда какой-то раздел приводит, Бухари, например, или кто-то другой, и потом приводит в него некоторые доводы, например, это называется вот тарджима. Тарджима — это разъяснение. Также тарджимат перевод тоже. Ну, говорят, мутарджим, например, переводчик. Здесь имеется в виду разъяснение, что он разъяснил тему этой главы. Тарджима, то есть разъяснил, что начинают со знания. Лянна тааллум аль-ильми аль-фарды мукаддаму аль-кауль валь-амль. Потому что изучение знания того, который является фардом, оно по-любому стоит раньше, чем слова и дела. То есть, потому что человек не может, как он может начать, например, молиться, если он не знает, как молиться, как он будет молиться. Вадалике. Анна кауль аль-мар ва амалю ла яслуху илля ида садра ан илм. А это говорит, почему? Потому что, говорит, слова человека, его дела не будут правильны, если только не будут исходить из знаний. Если только не будут исходить из знаний. Вафиль хадис. И как пришло в хадисе, «Ман амиля амалян лейса алейхи амруна фагуа род». То есть тот, кто совершил дело, на которое не было нашего приказа, оно будет отвергнуто. Хадис Аиша радиаллаху анху. «Вакад кыля». А также было сказано, «Вакуллю ман бигойри ильмин ямалю амалюху мардудатун ля тукбалю». То есть и каждый, кто действует без знания, то есть его дела отвергаются, не принимаются. То есть, либо... Почему? Потому что без знания либо у человека будет во внешних делах проблем, либо во внутренних, либо будет проблема с тем выполнением, например, молитвы. Как ее выполнять? Либо проблема с искренностью, если не будет знаний. «Вагаль юмкину айбадату Аллахи алятихи ахакуху аля холькихи ва холякахум ляга илля биля ильми». Говорит, а разве, как возможно, говорит, поклонение Аллаху, поклонение, которое является его правом, то есть его правом, то есть право Аллаха на его рабов, и он создал их для этого, кроме как после знания, разве можно? Говорит, нет, не может. Вот далилю ковлю талии, доводом является слава Всевышнего Аллаха, фаалям аннаху ля иляха илля Аллаху вастагфир лидан. То есть знай же, что нет достойного поклонения, кроме Аллаха, и проси прощения за свой грех. Так привел Бухари тоже, то есть привел, сказал, раздел знания прежде слов и дел, и доводом является вот это. И он говорит, «Истадаля аль-мусаннифу рахимула бихали аят аль-карима». То есть составитель книги, да помилует Аллах, привел в довод этот благородный аят, «Аля вуджубиль бадаати биль айм». То есть что, насчет того, что обязательно начинать со знания, «Кобляль-ковлю аль-амли», до слов и дел. «Кямастадаля бихаль-бухари», так же, как привел в довод этот аят аль-бухари, да помилует его Аллах, «Аля сыхати матарджа маляху», чтобы подтвердить как правильность того, как он назвал свою главу. Он назвал так главу и привел довод, что знание прежде слов идет. Вазалика анна Аллаха тааля амара набию саллаллаху алейхи ва саллям биамрей. А это говорит потому, что Всевышний Аллах приказал своему пророку две вещи. Били айльми сумаля амаль. Сначала приказал знание, потом дело. Валь мабду убиги лайльм. А начал он со знания в его словах фаалям анна гу ля иляха иллала. Знай, что ля иляха иллала. Сумма аукабаху биль амали фикоулихим. Затем после этого привел уже слова насчет дела, то есть и проси прощения за свой грех. Фадалля аля ан мартабат аль-ильми мукаддаматун аля мартабат аль-амаль. Это указывает на то, что степень знания, она стоит раньше, чем степень дел. Ва ан аль-ильма шартун фи сихати аль-каули валь-амаль. И также то, что знания являются условием действительности как слов, так и дел. То есть в религии имеется условие действительности. Если ты не знаешь, как правильно, то есть то оно будет... Будет недействительно, потому что получится, что ты действуешь просто в соответствии со своими страстями. Фаля йо табару илля беги. То есть и не обращается внимания, кроме как если это выполнено сознанием. То есть не, если человек просто скажет, я сделаю сейчас молитву, да, саля. И он не знает вообще по-своему, как это сделать. Не будет это считаться молитвой. Он может даже не начнет стагбировать или храм. Тогда. Почему? Потому что у него знания нет. Фагуа мукаддаму на алейхима. То есть он стоит перед ними обоими, перед словами, перед делами. Ляннаху мусахиху ниети аль мусахихати лиль амали. Потому что знание исправляет намерение, а исправление исправляет дела. То есть делает правильно. То есть знание делает правильное намерение, делает правильное намерение, которое делает правильные дела. И говорит дальше, фабада биль айми кабалиль ковлю аль амали. И он начал сознание прежде слов и дел. Объясняет шейх, хай суколь, потому что он сказал фаалам анна гуля иля хайдала сначала, знает, что нет достойного, кроме фумма коля, у вас так, а после этого сказал и проси прощения за свой грех. Валя ябдау илля биляхами фаляхами. Он не начинает, кроме как сначала с самого важного, а потом с менее важного. То есть Всевышний Аллах начинает. Вакуаля саллаллаху алейсам искал пророк саусан. Ибдау бима бада Аллаху бихи. То есть начинайте с того, с чего начал Аллах. То есть этот хадис, когда в хаджи спросили, с чего начинать век, сафа или марва, то есть, ну, откуда начинать, он сказал, начинайте с того, с чего начал Аллах. Аллах начал в Коране, инна сафа валь марва та мин шаайрилля. То есть, и на этом вот, как бы, это первое, мукадзима закончилось, чуть-чуть долго получилось, но вот ее суть в чем, что это принцип мусульманина, то есть его повседневной жизни, который приводит его к успеху в этой и в той жизни. Субханаллаху ва бихамдика, шхаду ля иляха илля анта, астагфируку ва атубу илейк.